Он вынул блокнот из кармана брюк. «Вот новый стих. Дарю его всем деньрожденцам, а также косвенно и супруге моей Татьяне Этьеновне. Что поделаешь, часто путал Аполлинарьевну с Этьеновной. Я как поезд, что мечется столь уж лет, между городом да и городом нет. Мои нервы натянуты, как провода, между городом нет и городом да. Все мертво, все запугано, в городе нет. Он похож на обитый тоской кабинет. В нем глядит подозрительно каждый портрет, в нем насупился замкнуто каждый предмет. А когда совершенно погасится свет, начинают в нем призраки мрачный балет. Черта с два, хоть подохни, получишь билет, чтобы уехать из черного города нет. Ну, а в городе, да, жизнь, как песня дрозда, этот город без стен, он подобие гнезда, с неба просится в руки любая звезда, просят губы любые твоих без стыда, бормоча еле слышно, а все ерунда. Только скучно по правде сказать иногда, что дается мне столько почти без труда в разноцветно светящемся городе, да. Пусть уж лучше мечусь до конца моих лет между городом «да» и городом «нет». Пусть уж нервы натянуты, как провода, между городом «нет» и городом «да». Тут пролетающий сбросил им сверху мгновенную радугу, и все озарились. Все-таки этот Янг, этот талант. Поменьше бы ангаже, побольше бы свинга. «Странно, что этот Янг мной еще не охвачен», — подумала Ралисса. Девичий голос из зарослей туи крикнул в тоске. «Он гений!» И это была заря. Потом под фонарем оказалась Нелла. Стояла, как дева удачи в лиловой тунике. Руки простерла Ваксону, потом Гладиолосу, потом Ослябе, потом всем. Взялась читать приношение. «Сегодня, став взрослее и трезвей, хочу обедать посреди друзей. Лишь их привет мне сладок и угоден. Мне снился сон, я мучаюсь и мчусь. Лицейскую возвышенностью чувств пылает мозг в честь праздника простого. Друзья мои, что так добры ко мне, должны собраться в маленьком кафе на площади Восстания в 17:30. Я прихожу и вижу, собрались, благословляя красоту их лиц, плач нежности стоит в моей гортани. Как встарь моя кружится голова, как встарь звучат прекрасные слова и пенье очарованной гитары. Я поняла, я быть одна боюсь, друзья мои, прекрасен наш союз. О, смилуйтесь, хоть вы не обещали, совсем одна, словно Мальмгрен во льду, заточена, словно мигрень во лбу. Друзья мои, я требую пощады, и все ж, пока слагать стихи могу, я вот вам как солгу или не солгу. Они пришли, не ожидая зова, сказали мне, спешат твои часы, и были наши помыслы чисты на площади Восстания в 17:30. Когда она кончила читать и застыла с отведенной в сторону гор рукой, все трое виновников торжества встали перед ней на одно колено. К ним почему-то присоединился и повторил их жест каскадер Марик. Когда эти трое заметили четвертого, они встали, а Марик еще некоторое время оставался коленопреклоненным, пока не прилег на бок. Тут прошелестела мимо сценической площадки и села в траву девушка по имени